Он освобождал людскую душу от вечных обязательств перед любыми богами, но только не перед быстротечной покорностью ему лично, соблазняя ее легкой возможностью при счастливом стечении обстоятельств оказаться на его месте. А кто, скажите, в нашем подлунном мире не считает себя достойным такого счастья? Этот человек учел все ошибки и промахи своих неудачливых предшественников, от Гракхов до Кромвеля и от Пугачева до Пестеля. Он уверенно направлял отрицательные эмоции индивида не в одну только социальную сторону, хотя еще и пользовался общепринятыми в его среде понятиями касты классов, а во все стороны, сразу, когда врагом для человека становится всякий, кто против, вне зависимости от происхождения или принадлежности к какой-либо привилегированной группе, и уничтожение такого врага отныне не только освещалось самой справедливостью, но и вменялось в обязанность. Да, он тоже, как и его предшественники, сулил легковерным золотые горы, молочные реки и кисельные берега, но под внешним флером этих посулов всегда прочитывалось наиболее близкое сердце толпы идеи: пусть будет хуже, зато поровну. И что самое поразительное, в чем адмирал ни на минуту не сомневался, тот сам, судя по всему, понимал, что у него почти нет шансов. В такой стране, как Россия, где в дремоте устоявшегося быта никто никого и никогда не слышит, создать условия, в которых он окажется в центре внимания, ему могло только помочь чудо. И это чудо подарила ему война. Российская телега стронулась с места и покатила под гору. Возницы менялись один за другим, чтобы тут же соскочить от греха подальше на обочину, а повозка все набирала и набирала разбег, и остановить ее теперь мог только тот, у кого тяжелее рука и круче голос, кто не погнушается никакими средствами и не постыдится никаких преступлений. И сегодня такой человек объявился в Петрограде, где среди керенских и чхидзе у него не оставалось сколько-нибудь серьезных конкурентов, и он, в чем адмирал тоже был убежден, окончательно становился хозяином положения. По сравнению с этой угрозой, все в памяти адмирала тушевалось, съеживалось, отходило на задний план. Жена, сын, собственные планы, карьера. На карту ставилась судьба России, и, наверное, не только ее одной. В душе его пока еще едва ощутимо и исподволь вызревало зябкое предчувствие неотвратимости будущей гибели, всего того, с чем связана была его жизнь, с ее укладом, традициями, корнями, но именно поэтому он не мог, не допускал мысли, не имел права смириться с этой неотвратимостью. Он предпочитал погибнуть вместе с сегодняшним миром, нежели жить в завтрашнем. С этим он постучался в кабинет помощника военно-морского министра. Едва он взял на себя дверь и шагнул внутрь, как из полутьмы зашторенной комнаты в его сторону хлынуло разливанное море лучезарного радуши. — Хеллоу, адмирал! Рад вас видеть! Белоснежные клавиши ухоженных зубов осклабились навстречу гостю, не угасая до самого конца разговора. — Как продвигается наша работа? Надеюсь, без проблем. В любом случае, адмирал, я всегда к вашим услугам. Краем глаза адмирал успел отметить пасьянс, предательски рябивший разноцветными мастями из-под наспеха небрежно наброшенных сверху бумаг. Помощник министра явно изнывал от безделья, а потом был словоохотлив пуще обычного. — Что привело вас ко мне, адмирал? Чем могу служить? В последнее время только и слышно на всех углах: Россия, Россия, Россия. Русские теперь самые модные люди в американских салонах. Что вы обо всем этом думаете, адмирал? Чем, по-вашему, все это может у вас кончиться? Гость поспешил вклиниться в возникшую паузу и, подхватив тему, коротко изложить суть и цель своего визита. — К чему так драматизировать события, адмирал? Улыбка хозяина в радушной полутьме кабинета расцвела еще лучезарней и снисходительней. В Петрограде просто стало одним демагогом больше, вот и все. Пройдет 2-3 месяца, и об этом вашем Ульянове забудут так же скоро, как обо всех предыдущих, если он вообще в ближайшие дни не свернет себе шею или ему ее не свернут. Зачем вам лезть в эту кашу? Дайте им всем там перебеситься. Толпа, в конце концов, устанет от этой неразберихи, и процесс войдет в свои берега, тогда и вернете себе спокойно. Разве вам у нас плохо? Стоит вам захотеть, и вы без промедления будете зачислены на американскую службу. Поверьте, адмирал, мое ведомство сочтет это за честь. Вы совершили в нашем минном деле целую революцию. При этом на беспорочно пухлом, как у большого ребенка, лице американца без труда можно было прочесть всю гамму обуревавших его в эту минуту чувств. Ох, эти русские! Никак не могут без аффектации. Подумаешь, историческое событие. Некий заштатный социалист выполз из подполья. Стоит ли из подобных пустяков так взвинчивать себя? Сколько в них еще дикости, в этих слегка европеизированных азиатах? Адмирал уже по опыту знал, что непробиваемый этот оптимизм заранее лишал смысла какую-либо дискуссию, поэтому в ответ он только пожал плечами и поспешил закруглить встречу. — Я только выполняю свой долг, сэр.